Книга 4, эпизод 6. Бог ночи поднялся на ноги и размял шею, привыкая к телу Морфи. Вспышки света нисколько не слепили его, как остальных богов. Солнечные лучи меркли рядом с ним, а его космические глаза смотрели спокойно и смело. Я же до сих пор щурился. Свет вокруг хоть и померк, но все равно сильно резал глаза. Я никак не мог увидеть опору бога солнца и прицелиться в него. Вдалеке металось лишь светящееся нечто, большое, аморфное, источающее слепящую белизну и лучи. «Разойдись!» — утробным басом рявкнул Нокто и бросился в сторону убийственного света. Я успел увидеть, как в руках бога ночи появились два гигантских черных серпа. От их клинков шлейфом пронеслась рваная тень. Такая же тень покрыла тело, но кто, будто доспехом из черного дыма. Бог резанул серпами по белым лучам, протаранил их и переломал, как танк, а потом принялся рубить свет. Никогда бы не подумал, что свет можно рубить, но он делал это. Лучи крошились под его напором, как стеклянные, падали, хрустели, бились на мириады осколков, звенели и растворялись в воздухе. Слепящий свет вокруг меня померк, и вот, наконец, я смог хоть что-то разглядеть. Все заполонили грувимы бога солнца. Их было много, очень много, сотни. Твари, похожие на высоких и истощенных людей, с белой, как снег, кожей. Только вместо рук у них имелись лапы с когтями. А из ладоней вырывались лучи, которые не просто слепили, но и резали, как бритва, все, что попадалось им на пути. Опора бога солнца сражался чуть дальше, у дороги возле перелеска. Теперь я мог немного разглядеть его. Он был похож на своих грувимов, такой же худой и высокий, с вытянутым телом, только раз в 5 крупнее. В длинных когтистых руках он держал двуручный меч, сверкающий так ярко, что на него невозможно было смотреть. Опору постоянно атаковали мои боги и не давали прорваться ко мне. Основной бой вел Готфред. Он махал косой, как бешеный, и атаковал опору, не давая тому даже отвлечься. Мозарт успевал хлестать стрелами не только в опору, но и в грувимов, прикрывая меня. Тхаги метала черные копья в твари вокруг, а заодно пыталась попасть в опору, но боялась случайно пронзить Готфреда, потому постоянно промахивалась. К ним присоединился Нокто, прорубив себе путь к основному врагу. На платформе я разглядел груду переломанных коробок. В кучах сублиматов лежали несколько морфи, а некоторые из них были изрезаны на мелкие куски, будто исполосованные лазерным резаком. Пока Готфред и Нокто отвлекали на себя опору, я собрался совсем в другую сторону. Надо было проверить Кайлу и госпожу Сише, пока не стало поздно. Эти двое изрядно рискнули, чтобы мне помочь. Я не имел права бросить их на растерзание монстров. Я призвал косу, восстановил защиту и бросился на грувимов. Ворвался в толпу белых тел и режущих лучей, принявшись рубить косой вокруг себя. Грувимы бога солнца не погибали с первого удара, и приходилось задействовать все больше сил. Коса пылала пламенем инквизиции, трещала молниями и несла смерть, заодно поглощая души убитых тварей. Но их было слишком много. А мне надо было прорубить себе путь к платформе. В мельтешении белых тел я сумел разглядеть, что Кайл и ее мать лежат у билетной кассы без сознания или мертвые. Отсюда нельзя было понять наверняка. Я снова решил использовать лавину хаоса. Теперь я видел точно, куда надо бить, поэтому раскрутил косу и опять сработал по кругу. Лавина синих молний отшвырнула от меня грувимов. Кого-то убила сразу, кого-то ранила. Я не стал ждать, когда ее действие закончится, а бросил все силы на добивание. «Вот вам веселый бумеранг, твари!» — процедил я, отводя руку с косой назад и наводя взгляд на десятки целей сразу. «Обхохочетесь!» Оружие метнулось вперед, раскрутившись, как циркулярная пила, и полетев параллельно земле, а заодно полыхая огнем инквизиции. Такого я еще не делал. После повышения ранга сразу до 6-го во мне серьезно повысились силы, и теперь то, что казалось невозможным, получалось почти сразу. Да и тренировки с Готфредом не прошли зря. Он научил меня некоторым приемчикам жатвы, о которых раньше не рассказывал. Коса пронеслась по воздуху и жадно врезалась в толпу грувимов, добивая раненых, калечи и кромсая все на своем пути. Пламя на верхнем и нижнем клинках прожигало насмерть. Сами Груви мы атаковали в ответ, правда. До меня добралось всего несколько лучей. Они резанули по защите, достав до тела и оставив небольшие порезы, но энергетический слой неплохо отражал удары. Пока коса продолжала свою жатву без меня, я достал меч коллекционера, когда-то подаренный мне госпожой Сише. Он был уже заряжен. А на шестом ярусе мастерства это было грозное оружие. Маг с таким ярусом мог брать под управление сразу 50 душ. Значит, у меня было 50 дальнобойных ударов мечом. И все эти удары стали намного мощнее, чем раньше. Я все еще не достиг того же уровня мастерства, который был у Кириуса Кейнича, зато уже переплюнул по силе госпожу Сише, до тела которой надо было мне еще добраться. Этим я и занялся. Коса делала свое дело, бумерангом рубя грувимов, а я с мечом наперевес рванул в сторону платформы. Теперь можно было не экономить удары, и они сразу пошли в дело. Белые волны энергии отделялись от моего клинка и резали грувимов сразу десятками, а те монстры, что успевали уйти от атаки, кидались на меня и вступали в ближний бой. Я чувствовал, как их лучи режут мою защиту шестого ранга, как синие молнии берут на себя основной удар, но грувимы были настолько сильны, что даже такая защита начала истончаться под их напором. Лучи жгли, слепили и резали мое тело. Грувимы шипели и хрипели от ударов моего меча. Одновременно с этим мне приходилось отдавать немало сил на веселый бумеранг. Коса убивала без моего участия, однако контролировать ее все равно приходилось. Но все это было не зря. Толпа грувимов заметно поредела. Их белые изуродованные тела ковром лежали вокруг, а я шел прямо по ним, продолжая рубить и добивать тварей, пока не добрался до платформы. Когда коса вернулась ко мне, я перерубил последнего грувима практически пополам, после чего бросился к Кайле. Она лежала ближе ко мне. Быстро проверил пульс на шее. Жива. Но все ее тело пестрело мелкими порезами. Лицо, руки, ноги, будто особо изощренный маньяк поработал опасной бритвой. Девушка истекала кровью, а ее розовое платье было искромсано на лоскуты. «Тхаги!» — позвал я громко. «Тхаги! Сюда!» От моего крика Кайла приоткрыла глаза и посмотрела на меня. «Тай! Тайдер!» Ее окровавленные губы задрожали. «Где мама?» Я глянул на госпожу Сише, что лежала дальше. Она тоже была изрезана, но не так сильно, как ее дочь. Женщина даже тихо покашливала, пытаясь подняться. И кого спасать первым, у меня не осталось сомнений. «С ней все в порядке», — соврал я, глядя Кайле прямо в глаза. Ее губы задрожали еще сильнее. «Тайдер, я не хочу». Больше она ничего не смогла сказать, лишь стиснула мою руку окровавленными пальцами. Через несколько секунд около меня появилась Тхаги. Она снова применила талант невидимости и возникла будто из ниоткуда. «Тхаги, вылечи ее!» «Используй руку смерти», — попросил я. «Иначе она истечет кровью. Времени не осталось». Услышав имя Тхаги, Кайла приподняла глаза и посмотрела на богиню. Да, это была ирония судьбы. Как же долго Кайла хотела разоблачить Афену и Тхаги, а теперь лежала при смерти, а ее жизнь полностью зависела от ответа богини смерти. «Вылечу», — кивнула та, быстро оглядывая кругу. «Мне нужен живой человек». «Срочно!» Никого живого, кроме меня, тут не было. Двое военных, которые досматривали багаж госпожи Сише, были мертвы. Они лежали у скамьи, оба изрезанные точно так же, как Кайла. Им досталось раньше, чем девушке, поэтому они уже истекли кровью и погибли. Кайле тоже оставалось недолго. «Бери меня!» Без раздумий я вытянул руку, сжав ее в кулак. «Давай быстрее!» Хаги на секунду засомневалась и покосилась в сторону дороги. Там с опорой Бога Солнца все еще сражались Готфред, Нокто и Мозарт. «Если я возьму тебя, то сильно истощу», — прошептала Тхаги, снова на меня посмотрев. «А вдруг они без тебя не справятся?» «Давай, мать твою!» — рыкнул я на нее. «Делай!» Тхаги кивнула и перевела дыхание. «Что? Что вы делаете?» — еле слышно простонала Кайла. «Тайдер отдает свое здоровье на твое лечение, смертное», — прямо ответила Тхаги. «Хотя на его месте я бы...» Она не договорила, но было видно, что она возненавидела Кайлу за то, что мне приходится ее спасать и жертвовать собой, вместо того, чтобы продолжить бой и уничтожить опору бога. Тхаги ухватила меня за запястье и рывком притянула к себе, заглядывая в глаза. «Готов? Это будет неприятно. Девчонка почти умерла, значит, понадобится много... «Делай!» — перебил я ее. «Ну!» Мы оба опустились на бетон рядом с девушкой. Тхаги положила правую ладонь ей на грудь, а левой стиснула мое запястье сильнее. Потом она что-то зашептала, задействуя руку смерти. И чем дольше продолжалось прикосновение Тхаги, тем больше я ощущал на себе ее влияние. Богиня смерти буквально высасывала из меня жизнь. Я опустил голову и тяжело вздохнул. Воздуха в легких переставало хватать, будто я никак не мог надышаться. Силы покидали меня так стремительно, что казалось, сердце с каждой секундой замедляет толчки пульса, а кровь холодеет прямо в жилах. «Тайдер», — шепотом обратилась ко мне Тхаги, — «это только начало. Ты рискуешь лишиться сознания. Делай», — выдавил я, теряя все больше сил. Голова закружилась, перед глазами появились черные мушки. Не в силах больше держаться, я почти лег на бетон рядом с Кайлой. Во рту пересохло, дыхание стало слабым, в ушах зашумело, а руку, за которую меня держала Тхаги, я вообще не ощущал, будто ее отрубили. «Еще немного», — тихо сказала она, продолжая меня истощать. Тем временем я смотрел на Кайлу и наблюдал за ее преображением. Кровь начала уходить обратно в раны, а порезы заживали прямо на глазах, кожа становилась чистой и приобретала здоровый оттенок, дыхание учащалось. Ну а я, наоборот, уже хрипел и терял сознание. «Останови!» — услышал я отчаянный стон госпожи Сише совсем близко. Потом я увидел ее бледное, изрезанное лицо и ощутил, как она обхватила меня за плечи, пытаясь оттащить от Тхаги. Раненая женщина умудрилась доползти до меня в таком состоянии. «Останови!» — продолжала вопить она. «Возьми меня вместо него! Ты убьешь его! Останови, убей меня, только не его!» Тхаги моментально отпустила мою руку и в ту же секунду ухватила за запястье госпожу Сише. Женщина повалилась на бетон рядом с дочерью и хрипло выдохнула. Я же еле перевалился на спину, уже теряя сознание. У меня была лишь одна вещь, которая могла мне сейчас помочь. Подняв слабую руку, я дотронулся до накопителя на указательном пальце и выпустил сразу 30 душ. Никто их не считал, но накопитель всегда подчинялся мысленным приказам коллекционера. И если я захотел себе 30 душ, значит, они незамедлительно вылетели из накопителя. Столько, сколько нужно. Души зависли надо мной в воздухе. Лежа на спине, истощенный почти до состояния высушенного бревна, я приоткрыл рот, вдыхая вместе с разогретым воздухом невесомые сгустки один за другим. Первую, вторую, третью, пятнадцатую, двадцатую. Я просто лежал и пожирал души, как делал это когда-то Готфред внутри меня. Только его сейчас не было, а души пожирал именно я, а не он. Это был самый крайний вариант спасения, и его пришлось использовать. На 29-й душе меня так торкнуло, будто вкололи конскую дозу адреналина. Сердце заколотилось, опять зашумело в ушах и закружилась голова. Только на этот раз от невероятного прилива сил. Я глубоко вдохнул, заглатывая 30-ю душу. Эйфория обрушилась вместе с ней. Я закрыл глаза и застонал от удовольствия, будто все клетки моего тела внезапно получили оргазм. Боже! Это был мой собственный стон, который я не смог проконтролировать. Тхаги видела все, что я сделал. Как сожрал кучу душ сам, без участия божества, как меня перекосило от удовольствия, как мое тело выгнуло, как я перевернулся на бок, согнулся и зажмурился, содрогаясь в экстазе. Когда я, наконец, смог открыть глаза, то увидел, что на меня смотрит богиня смерти. Она все еще занималась лечением Кайлы и истощением ее матери, но сама не сводила с меня глаз. И в этих глазах я прочитал гнев. «Ты идиот смертный!» — будто орала на меня Тхаги. «Ты что творишь? Это усилит мутацию!» Я и сам понимал, что это усилит мутацию. Причем намного серьезнее, чем от магических способностей. Только выбора у меня имелось немного. Либо лежать тут полумертвым и ждать, когда нас всех прикончат, либо встать и доделать дело. Возможно, Тхаги забыла, что приближался полдень гнева. А вот я не забыл. На острове мы пережидали опасное время в пещере, да и никто не знал, где меня искать. А тут нас точно не оставят в покое. Часометр на моей руке щелкнул уже третий раз за последний час, а это значило, что до полудня гнева оставалось всего 15 минут. И если мы встретим полдень здесь, то сдохнут все, потому что вместо опоры бога солнца явится он сам». Правую сторону тела прожигало так, будто на коже горели костры. Мне не хотелось видеть, что со мной стало. Все равно ничего хорошего не увижу. Я заметил только, что брюки, кофта и куртка пестрят оплавленными дырами, а там виднеются черные рубцы. Мутация охватила ногу, руку и весь правый бок, даже пальцы почернели, а на костяшках кулака выросли короткие шипы. Я еще раз глубоко вздохнул и быстро поднялся, будто только что не валялся тут полудохлый. В моей руке моментально появилась коса. Я кинул быстрый взгляд на Кайлу и госпожу Сише. Девушка была почти здорова, а вот ее мать еле дышала, потеряв сознание. Кайла пыталась вырваться из-под ладони Тхаги, но та придавила ее к бетонной платформе и держала намертво. Лицо богини исказилось, будто она еле держалась, чтобы не забрать души обеих женщин Сише. «Как закончишь? Залезайте в машину!» — крикнул я, махнув в сторону автомобиля, на котором сюда приехали военные. Машина стояла нетронутой с распахнутыми дверями. Тхаги кивнула, ну а я бросился в сторону опоры бога солнца. Три моих бога оттеснили его ближе к перелеску, но все равно не справлялись. Готфред продолжал рубить его косой, но кто атаковал серпами и гасил его убийственный свет, а Мозарт хлестал золотыми стрелами. Не хватало совсем немного, чтобы уничтожить тварь. И этим немногим стал я. Ворвавшись в самый центр схватки, я рубанул по груди опоры клинком косы, обжигая его пламенем инквизиции, после чего крутанул оружие и отправил в чудовище лавину хаоса. Опору отшибло назад. Увидев, кто вступил в схватку, тварь выпрямилась и взмахнула своим гигантским светящимся мечом, отшвыривая от себя всех трех богов. «Ты пойдешь со мной или умрешь?» — послышалась громкая угроза. Я оскалился. Сейчас во мне болтыхались сразу 30 душ, и мощь зашкаливала. Но не зря же я их глотал. Опор ощутил мою силу и решил попытаться еще раз склонить меня на сторону Артазара. Тем более, что моя коса сейчас была размером даже больше, чем у Готфреда. Надеюсь, комплексов у него после этого не возникнет. Готфред, конечно, понял, почему я так изменился и успел пробурчать. «Вот это ты зря, чувак. Мы бы его сами добили». Он ведь не знал, что души мне пришлось сожрать не из-за опоры, а из-за Кайлы. К тому же Готфред, как и Тхаги, видимо, забыл про полдень гнева, хотя сейчас это было уже неважно. Опоре бога солнца оставалось жить недолго. Я поднял руку с раскрытой ладонью, выставил ее в сторону твари и выкрикнул. «Думаю, тебе пора остановиться!» Это был словесный ключ к еще одному божественному таланту. Если бы не моя зашкаливающая сила в эту минуту, то вряд ли теневая тюрьма сработала бы на такого мощного соперника. Но она сработала. Гигантское белое тело опоры моментально взяло в круг теневыми решетками тюрьмы. А ведь даже Готфред не смог заточить его в ловушке. Я понял это по его реакции. Он открыл свой гоблинский рот и замер в шоке. Опорой сам оторопел. В панике он принялся таранить решетки и биться в ловушке, но бесполезно. Даже его гигантский солнечный меч не смог перерубить стены теневой тюрьмы. Он звенел и бил по решеткам, отскакивал от них и тускнел. И пока тварь билась в заточении, я приближался к ней шаг за шагом. Все три моих бога расступились, отдавая добычу. Моя коса, будто почуяв запах приближающейся смерти, завибрировала в руках. Молнии затрещали не только по клинку, но и вокруг меня, пробивая разрядами даже деревья поблизости. «Артазар не простит тебе отказа!» — прогудел голос опоры на всю округу. «Ты сам в ловушке! Ты, а не я! Тебя ненавидят даже свои! Тебе некуда идти! Но Артазар все еще ждет тебя!» «Я приду к нему в гости, не сомневайся!» — ответил я, продолжая приближаться. «А пока посмотри! Вот так ты умеешь?» Это был еще один ключ к таланту Готфреда. С такой зашкаливающей силой я решил, что смогу покорить то, что никак мне не давалось — навык портации. Держа косу в одной руке, другую я положил на землю перед собой. Надо было видеть, как вытаращился на меня опора бога солнца, когда мое тело исчезло в синих молниях прямо на его глазах. Он даже не понял, что случилось дальше. Я появился у него за спиной, прямо внутри теневой тюрьмы, которая никак на меня не действовала, а потом размахнулся косой и рубанул тварь сзади по ногам. Я понимал, что не убью его этим ударом, Опора был слишком мощный и высокий. Да и уязвимая точка имелась у него только одна. Мне надо было уронить тварь на землю. От боли опора выгнулся. Его ноги подкосились, и он рухнул на спину, прорвав решетки теневой тюрьмы. Правда, это уже ничего не значило. Я не дал ему подняться. В то же мгновение размахнулся косой, как топором, и вбил клинок точно в лоб монстра, в совсем незаметное пятно между глазницами. С помощью такого же удара я уничтожил когда-то опору бога ночи, а теперь дело дошло и до другой опоры. Укол смерти сработал безотказно. Белое тело врага передернулось в агонии, свет в огромных глазах погас, меч растворился в воздухе, испустив последние лучи, после чего прорезь рта монстра приоткрылась, и оттуда показался яркий сгусток души. Он был огромен, во много раз крупнее любой обычной души. Я быстро открыл старый накопитель, из которого до этого освободился бог ночи, и душа опоры тут же устремилась внутрь перстня. Когда вся энергия была поглощена, красная жемчужина на черепе захлопнулась, и кольцо испустило белесый дымок. «Крутая работа, друг», — улыбнулся Мозарт. «Убил его вместо меня», — поморщился бог ночи. Было видно, что он не хочет мне подчиняться и при первой возможности ударит в спину. «Дурак!» — один Готфрид на меня разозлился. «Ты зачем души жрал? Сколько проглотил? 10, 20? Ты дебил? Ты видел, что с твоим телом?» Я не стал ему отвечать. К нам уже несся военный автомобиль. Я глянул на платформу и увидел, что среди переломанных коробок остались только изрубленные части Морфи, а вот целых не было. Значит, Хаги и Кайло успели перетащить все в машину. Госпожи Сише у кассы я тоже не заметил. Оставалось надеяться, что она выжила. Сейчас на платформе стояла неизвестная мне женщина необъятных размеров. Она будто только что проснулась, потирала глаза и в ужасе оглядывала трупы грувимов, переломанные коробки и рассыпанные сублиматы. Это была кассирша из билетного киоска. Пока рядом творился бой, она, похоже, сладко спала. Мне было не до нее, но сказать, что ей крупно повезло, считай, ничего не сказать. «К машине!» — велел я громко. «Полдень гнева через 5 минут!» «Как не вовремя!» — завопил Готфред, заодно смачно ругнувшись. Вчетвером мы бросились навстречу автомобилю, а когда тот остановился, быстро забрались внутрь, набившись в салон, как рыба в бочку. За рулем была Кайла. Вполне здоровая, без единой царапины. А вот ее мать лежала без сознания на заднем сидении. Теперь несчастную женщину зажали между собой Готфрид и Нокто. Мозарт и я теснились с другой стороны сиденья. На соседнем кресле рядом с водителем сидела Тхаги. «Жми быстрее!» — заорала она на Кайлу. И та даванула по газам, выкручивая руль. Все понимали, что сейчас нас могла спасти только защита деревни Юрос. Кайла развернула машину и направила ее по гравийке к поселению. Несчастный автомобиль подбрасывала на ямах и колдобинах. Кайла неслась все быстрее, выжимая из машины все, на что та была способна. В этот момент над нами послышался раскатистый рык, а потом автомобиль накрыла тень. Я уж подумал, что это очередная тварь, но, высунувшись в потолочный люк и задрав голову, увидел, что в небе пролетает белый дракон, а за ним десятки грувимов, уже других на вид. Это были слуги какого-то бога. Крупные черные вороны размером с коня буквально осаждали дракона, выклевывая из него куски плоти прямо на лету. Дракон рычал, изрыгая огонь, смахивая ворон крыльями, но те возвращались и начинали клевать тело гиганта еще охотнее. Сраные стервятники. «Афена!» — заорал я, еле держась за стенки люка и срывая глотку. «Догоняй поезд! В сторону города!» Это был еще один план. Не знаю, какой по алфавиту. Именно о нем я говорил князю тьмы, когда покидал остров в надежде, что госпожа Майдера передаст все Кейничу. Когда-то давно я и Кириус обсуждали такой вариант спасения. Если что-то случится вне городов, то можно искать спасение прямо на поезде. Все вагоны были дополнительно защищены даже от серьезных божественных атак. А то, что с началом полудня гнева на нас обрушится атака уже самих богов, можно было не сомневаться. Первым явится бог солнца, как минимум. Его опора только что сдохла, и наверняка сам бог только и ждет момента, чтобы явиться с карательной миссией. Защита деревни Юрос теперь не имела для нас смысла. У поезда корпорации имелась защита намного серьезнее, и дракона можно было прикрыть только там. Уходя от ворон, белый ящер спикировал к земле прямо к мчащейся машине. Внезапно послышался громкий хлопок, а потом автомобиль повело в сторону, он вильнул, уходя с дороги, наехал на отсыпь обочины, его подбросило вверх и начало переворачивать прямо в воздухе. Эта секунда растянулась во времени, будто в замедленной съемке. Мы устремились в смертельный полет и, скорее всего, доживали последнюю секунду своей жизни. В тот же момент я увидел, как передо мной раскрывается гигантская драконья пасть, и крупные желтоватые зубы со скрежетом сминают переднюю часть автомобиля. Афена поймала его прямо в воздухе.